за то, что не выгнали нас отсюда. А то вы воображаете себя не библиотекарем, а владельцем всего, что здесь находится. Неправда. Я лишь ответственный работник. Ну-ну, работник», — хмыкнул декан и двинулся к выходу. Я последовал за ним. Когда мы вышли из лаборатории, Клавдий Тихомирович попросил на досуге приготовить экстракт растительной жизни и разрешил использовать ингредиенты, хранящиеся в академии. Однако предупредил, что смолы лунного платана нет, так как это очень редкое растение, но он постарается его найти у поставщиков. Я добрался до дому к вечеру, и как только зашел в свою комнату переодеться, увидел Нарантую. «Вот так сюрприз! Как ты здесь очутилась?» — удивился я. — Ты дал мне задание, и я его выполнила, — прошелестел знакомый голос. — О чем ты? — не понял я. — Я выяснила, как ты можешь пройти на территорию закрытого от внешнего мира скита. Но сначала Тайган показал мне его, затем я наведалась к духам старцев, до смерти служивших там. — О, интересно, — оживился я. — И что же тебе удалось узнать? «Любой, кто совершит ритуал чистых помыслов, сможет увидеть скит». «То есть мне нужно совершить ритуал, и я смогу зайти внутрь?» — на всякий случай уточнил я. «Да», — кивнула она, отчего косички пришли в движение. «Говори, что делать!» — с готовностью выкрикнул я. «Сначала тебе нужно добраться до него, затем омыться в роднике, сжечь ветку можжевельника и пройти три круга вокруг березы». «Почему вокруг березы?» — мне показалось это странным. Никогда не слышал, чтобы в этом мире как-то иначе, чем просто на венике, использовали березу. К тому же у дуба или даже ели энергетика сильнее. «Если ты не знал, то поясню», — терпеливо проговорила шаманка. «Березовые ветки используют не только для мытья, но и для изгнания злых духов из глаза. Это дерево также является проводником между мирами. Именно поэтому тебе нужно спросить разрешение у нее». «Спросите разрешение у дерева. Ты ничего не перепутала?» — с сомнением спросил я. «Алхимик, ты хуже, чем я думала, знаешь мир растений». В голосе послышались презрительные нотки. «Ты используешь их, а мы, шаманы, преклоняемся перед ними и знаем гораздо больше тебя». «Ладно, ладно, не кипятись», — примирительно сказал я. «На этом ритуал окончен?» «Да, но ничего не получится, если у тебя злые помыслы». «Горгоново безумие». «А какие могут быть еще помыслы, если я намерен убить этого чертова артефактора, который сидит у меня в печенках?» «Боюсь, ничего не получится. Помыслы у меня очень даже злые». Настроение тут же испортилось. «Неужели убийце Грачеву снова удалось уйти от меня?» «Ты же алхимик?» — загадочно улыбнулась Нарантуя. «Придумай что-нибудь». «Шаманка пропала, а я остался стоять. Легко сказать «придумай». А что я могу такого придумать, чтобы... Погодите-ка. Как я сразу не догадался. Шаманка умница, подсказала мне замечательную идею. Мне понадобится зелье лицемерной ясности. Его я придумал, когда император, которому я служил в прошлой жизни, должен был встретиться с принцессой Срединных земель. Она обладала даром чувствовать эмоции других людей, поэтому могла понять, что император недолюбливает ее. Зелье маскирует злые помыслы и делает ауру человека ровной и чистой. Никто не сможет обнаружить в чужой душе тьму, пока оно действует. Коварные намерения и скрытая агрессия обволакиваются иллюзорным покровом, пряча их от постороннего взора. Пожалуй, и березу смогу обмануть. И откуда Нарантуи известно об этом зелье? Неужели она смогла связаться с кем-то из моего прошлого мира? Надо будет спросить при следующей встрече. Поужинав, я тут же приступил к созданию зелья. К счастью, у меня было все необходимое. Пришлось повозиться, ведь местные эфиры различались от тех, что были в моем мире. Поэтому вместо трех ингредиентов использовал 26 и опустошил наполовину свой магический источник. Когда я, довольный собой, перелил средство из колбы в пробирку и поднес к свету, любуясь разноцветными вспышками внутри, на столе зазвенел телефон. «Номер незнакомый», — ответил на звонок. Это был командир отряда охотников, которые зачищают нашу анобласть. Он сказал, что отдал куски артефакта знакомым артефакторам. И те определили, что с помощью этого приспособления кто-то намеревался вытянуть энергию из магического купола, чтобы тот пропал. Однако купол оказался гораздо мощнее артефакта, поэтому его просто разорвало на части. Также уведомил, что оставил заявку на усиление охраны и теперь ждет подкрепления. Я поблагодарил за работу и напомнил, что в следующий раз к нам могут заявиться с артефактом, который не разлетится на куски, а сделает свою работу. Командир обещал, что все будут в боевой готовности и дадут отпор злоумышленникам. В полночь я снова вызвал следопыта и велел как можно подробнее показать дорогу до скита. Перед глазами снова замелькали картинки. Я запомнил направление, повороты и даже тропу, которая ведет к скиту. Подготовив патроны для зелья стрела, пробирки с зельями и даже антимагические кандалы, поставил будильник на 4 часа утра и лег в кровать. Спать осталось 2 часа, но это лучше, чем вообще не спать. Когда будильник сработал, в голове промелькнула соблазнительная мысль отложить это дело. Но я усилием воли поднялся и, одевшись в теплый зимний костюм, вышел на улицу. Свежо и морозно. В свете фонарей на землю плавно опускаются снежинки. Я не знаю, чем закончится наша встреча с Грачевым, но очень надеюсь, что это не конец. Никому не сказав ни слова, я поехал к опасному врагу, который явно не будет спокойно ждать, когда я с ним расправлюсь. Придется побороться. В 7 утра я оставил машину на лесной дороге и, повесив за спину рюкзак, двинулся по тропе. Судя по нетронутому снегу, сегодня здесь никто не проходил. Вскоре увидел ручей, узкой лентой, протекающий неподалеку, и решил, что это идеальное место для проведения ритуала. Выпив зелье лицемерной ясности, сделал в точности все, что говорила Нарантуя. Особенно неприятно было наворачивать круги босиком по мерзлой земле с острыми сучьями. Когда я все проделал и, обувшись, продолжил путь, то не успел пройти и сотни метров, как увидел тех самых истуканов со злобным оскалом. Ага, значит, я на верном пути. Обогнув очередную ель, оказался перед частоколом с черепами животных. Вид у них жалкий, а не устрашающий. Никого не отпугнут старые потрескавшиеся черепа, облепленные птичьим пометом. Приготовив зелье стрел, подошел к воротам и толкнул правую створку. Тяжело, со скрипом, она приоткрылась. Теперь все, кто находится внутри, знают о незваном госте. Ну что ж, дороги назад нет. Сжав покрепче зелье стрел, я прошел на огороженную территорию и на крыльце здания со остроконечной крышей увидел его, Платона Грачева. Глава 8. Мир сузился до одного человека. Я будто оцепенел на мгновение, ведь не ожидал так скоро его увидеть. В следующую секунду вскинул руку и выстрелил. Белый шарик с жидким центром с огромной скоростью полетел в артефактора, но не долетел. Он завис в метре от него и просто упал на землю. Горгоново безумие, защитный купол. И когда он успел его активировать? Или засек меня раньше, чем я его, и успел принять меры? Не теряя времени, выхватил из патронтажа, висящего на поясе, пробирку с пурпурным отравителем и с силой швырнул в него. Однако и стеклянный сосуд застрял в густом невидимом поле, и из него струйкой потекло зелье, проявляя магическую защиту. Высокий мужчина в простой клетчатой рубашке и брюках из прочной ткани лишь улыбнулся, глядя на мои тщетные попытки хоть как-то до него добраться. «Ну что ж, будем действовать по-другому. У меня с собой есть еще кое-какие сюрпризы, поэтому...» Вдруг артефактор снял с руки металлический браслет с зазубринами и опустил на землю. Браслет встрепенулся и пополз ко мне, как змея, вихляя из стороны в сторону. Притом звенья цепи начали раскладываться, увеличивая размер змеи. «Вот тяна, первый раз с таким сталкиваюсь. Но у меня и на это есть ответ». Быстро определив, где находится ржавая смерть, откупорил крышку и плеснул на металлическую змею, которая уже стала в метр длиной. Металл тут же среагировал и начал покрываться толстым ржавым налетом прямо на глазах, блокируя движение механизмов. Змея замерла прямо у моих ног. Я взглянул на артефактор и увидел, что тот улыбается. «Боишься меня?» — выкрикнул я, одновременно с этим вытаскивая заготовленный подарок. «Я никого не боюсь», — глубоким, немного хрипловатым голосом спокойно ответил он. «Ты лжешь», — улыбнулся я, не переставая делать то, что задумал. «Если бы ты не боялся, то не прятался бы здесь». В это самое время я взмахнул рукой, и облако сверкающего дыма взлетело вверх. Мое хитроумное изобретение, которое позволит незамеченным подобраться к врагу. Под натиском моих зелий его защита долго не продержится. В патронах зелья было мало, поэтому нужно облить его ядреной жидкостью из пробирок. Сверкающий дым, переливаясь и образуя тени, окутал все вокруг. Я ринулся к Грачеву на бегу, откупоривая пробирки с разъедающим прикосновением и пурпурным отравителем. Однако добраться до крыльца не успел, механизм на цепи с зазубринами, похожими на зубья капкана, вылетел из марева и щелкнул в паре сантиметров от моего носа. Я отпрянул, от адреналина застучало в ушах, заставляя двигаться быстро и принимать молниеносные решения. Когда имеешь дело с этим артефактором, лучше перестраховаться. Пригнувшись, рванул в сторону, подбираясь к крыльцу слева. Я сомневался, что Грачев все еще там, но рисковать не буду. Это очень опасный человек, никто в этом мире, кроме него, не мог оказать мне достойного сопротивления. Через пару метров показалось очертание крыльца. Как я и предполагал, артефактора на нем не было. Теперь главное не упустить его. Он вряд ли будет перелезать через высокий частокол, поэтому нужно возвращаться к воротам. Ворота я не видел, но знал, в какую сторону бежать. Когда впереди возникла приоткрытая створка, я почувствовал, как воздух завибрировал вокруг меня. Что он задумал? Остановился и присел, бегло осматриваясь. Рядом никого не было, но вот эта вибрация сбивала с толку и заставляла нервничать. Вдруг зелье-стрел, который я засунул за пояс, начал мелко дрожать, а затем чуть не выпрыгнул из-за пояса. Я перехватил его и сильнее запихал, поэтому оружие потянуло меня куда-то в бок. Одновременно с этим пряжка на ремне и металлические пуговицы тоже начали дрожать и тянуться к чему-то неведомому. Сильный магнит? Или какой-то специальный артефакт? Надо действовать, ведь я не знаю, что еще приготовил для меня артефактор. Откупорив снотворное, я сдул дымок в ту сторону, куда тянул меня зелье-стрел. Ветра почти не было, поэтому зелье распространялось очень медленно. Сверкающий туман, который должен был скрыть меня от глаз Грачева, теперь очень мешал мне самому. Я попытался по эфиру определить местонахождение артефактора, но он был везде, поэтому все было бесполезно. Вдруг слева я заметил мелькнувшую тень и плеснул в ту сторону зелья из откупоренных пробирок. «Ах!» — послышался сдавленный крик. «Ага, попал!» Рванул на звук и чуть не ударился лбом о приоткрытую створку. «Сбежал!» Я выбежал за ворота и огляделся. На тропе пусто. Вокруг густая чаща, где он мог легко спрятаться. Взглянув под ноги, увидел кровь. Темные сгустки крови. Похоже, на него попало разъедающее прикосновение. Если это так, то он жутко мучается от боли, ведь зелье прямо сейчас разъедает его плоть. С таким ранением он далеко не уйдет. Спрятался за толстым стволом дерева, вытащил зелье стрел и втянул носом воздух. Как ищейка поводил носом и вскоре почувствовал его эфир. Ага, попался. Вышел из-за дерева и осторожно двинулся вглубь леса в противоположном направлении, стараясь не потерять невидимый след. Он здесь, совсем близко. Главное — среагировать быстрее, чем он. Раздвинув ветки густорастущего куста, вновь тянул носом, чтобы свериться с направлением. Но тут почувствовал, как что-то сильно ударило меня по виску. Боль яркими вспышками разливалась по телу. В глазах потемнело, а из груди вырвался стон. Я сделал пару шагов назад и свалился. Темнота. Я пришел в себя от звука журчащей воды и холода, который пронизывал насквозь. Ужасно болела голова, пошевелиться не вышло, и сначала даже возникло ощущение, что парализован. Ну, или меня сковали, полностью обездвижив тело. Однако я понимал, что если ничего сейчас не предприму, то просто умру. Надо хотя бы понять, что именно со мной случилось. Глубоко вздохнув, напрягся и усилием воли открыл глаза. Передо мной серое небо и переплетенные кроны деревьев. Я в лесу. Но как я здесь оказался? С трудом поднял руку и прикоснулся к голове там, где болело сильнее всего. Висок справа. Липко. Эфир собственной крови защекотал нос. Продолжил обследование и обнаружил рану. Небольшая и круглая. В меня стреляли или чем-то ударили? Ничего не помню. Упираясь руками, сел. Волна резкой боли накрыла меня. Замутило. В глазах запрыгли разноцветные кружки. Мне казалось, что земля ходит ходуном, но я прекрасно понимал, что этого не может быть, поэтому глубоко задышал, стараясь утихомирить внезапно нахлынувшую панику. Потребовалось несколько минут, чтобы утихомирить сознание и дождаться, когда резкая боль сменится на тупую. Вновь открыв глаза, осмотрелся. Возле меня на расстоянии вытянутой руки журчал ручей. На прошлогодних листьях и траве вода. Одежда на мне влажная. Я в лесу и явно попал под дождь, но как я оказался здесь? Что я вообще здесь делал? Принялся щупать карманы, но не нашел ничего. Абсолютно ничего. Даже клочка бумаги. Попытался собраться с мыслями, но думать было тяжело. Замутненное сознание выдавало лишь какие-то обрывки, которые никак не хотели складываться в цельную картину. Ладно, потом разберусь с потерей памяти. Сейчас нужно позаботиться о том, чтобы остаться в живых. Для начала нужно найти место, где смогу согреться. Небо темнеет, вечереет. В мокрой одежде я не переживу холодную ночь. Схватившись за тонкое деревце, растущее неподалеку, поднялся на ноги и увидел тропу. Тропа — это люди, надо идти. С трудом переставляя ноги и хватаясь за деревья, я побрел по лесу в надежде, что успею дойти до людей, пока совсем не обессилел. По пути пытался вспомнить хотя бы свое имя, но даже этого не знал. В голове крутилось только одно — надо выжить, остальное — потом. Сколько прошло времени, я не знал. Сумерки сгущались, появились первые звезды. Вскоре в полутьме я разглядел какой-то темный силуэт. Подошел поближе и понял, что это машина, и услужливо подсказала название странной штуковины. Прошел мимо машины и вышел на узкую проселочную дорогу. Воодушевившись, ускорился. Осталось надеяться, что люди меня не прогонят и пустят хотя бы обсохнуть и переночевать. Есть совсем не хотелось, но я бы не отказался от горячего питья. Вскоре дорога вывела меня еще к одной дороге. Это была намного шире и покрыта каким-то серо-черным полотном. «Асфальт», — вновь возникло в голове непонятное слово. Впереди показались яркие круги. Они быстро приближались, а вместе с ним какой-то рев. Стало не по себе. Я отошел на самый край дороги. Когда круги приблизились, я понял, что это тоже машина. Она остановилась возле меня, а из окна высунулось мужское лицо. «Помощь нужна?» Я медленно кивнул, чтобы не расплескать боль. «Садитесь, отвезу вас в лечебницу. У вас голова в крови». Я снова кивнул, но не сдвинулся с места. Силы оставили меня, и, казалось, сделав шаг, я просто упаду и не смогу больше встать. Мужчина вышел из-за руля, подошел ко мне, взял под руку и подвел к задней двери. Затем открыл ее и помог мне сесть. В машине тепло, сиденье мягкое и пахнет чем-то приятным. Сладкий аромат. «Я еду в столицу, поэтому сразу отвезу вас туда. По пути будет лечебница Коганов. Вы не против, если я вас там высажу?» Мужчина внимательно посмотрел на меня, ожидая ответа. «Нет», — хрипло ответил я, еле двигая пересохшим языком. Он сел за руль, и машина тронулась с места. Я прикрыл глаза, пытаясь разобраться с той ситуацией, в которую попал. Итак, я лежал на берегу ручья. Как я там очутился? Сколько времени пролежал? Кто я вообще такой? Подумал, может, моя одежда подскажет хотя бы статус или сословие, но на мне был лишь костюм из недорогой ткани без каких-либо опознавательных знаков. Ботинки, хоть и мягкие, но тоже явно простые. Вскоре вдали показались огни города и первые здания. Я их узнавал. Даже мог предугадать, что находится у следующего... светофора. Это название трехцветного светильника мне тоже память любезно подсказала. То есть знания не пропали из моей головы, они будто просто заглушены. Осталось надеяться, что я все же приду в себя и вспомню хотя бы, как меня зовут и где мой дом. «Приехали», — сказал мужчина и остановился у большого здания, которое мне тоже было знакомо. Он помог мне выбраться из машины и завел внутрь, придерживая за руку. К нам подошла молодая женщина в белом халате и, быстро оглядев меня, спросила. «Что случилось?» «Не знаю. Нашел у обочины. Может, сбили?» — пояснил мужчина. «Как вас зовут?» — обратилась она ко мне, четко выговаривая каждое слово, будто разговаривала со слабослышащим стариком. «Я не знаю», — еле слышно признался. «Что с вами случилось?» — вновь тем же тоном спросила она. «Я не знаю». Еще тише ответил я. Мне даже стало как-то стыдно. Взрослый мужчина не может ответить на элементарные вопросы. «Ничего страшного. Мы все выясним», — улыбнулась она и кивнула мужчине. «Спасибо, что привезли. Мы о нем позаботимся». Тот отпустил мою руку и двинулся к двери, но я остановил его. «Я хочу знать, как найти вас и поблагодарить за помощь. «Мне ничего не надо, парень. Ты, главное, лечись. Будь здоров». Улыбнулся он и хотел продолжить путь, но я схватил его за руку. «Я должен знать, как найти вас. Не хочу оставаться в долгу». В это время меня пошатнуло, и я еле удержался на ногах. «Ну, ладно. Держи визитку». Он вытащил из кармана кусок бумаги и протянул мне. Я кивнул и, не глядя, положил в карман. «С этим потом разберусь, а пока нужно привести себя в нормальное состояние». Женщина подозвала мужчину в белом халате, проходящего мимо, и они вдвоем повели меня по длинному коридору. По пути обсуждали, что нужно со мной сделать. «Позову Авраама Давидовича, он сегодня на дежурстве. Пусть проведет диагностику и определит, в какое отделение надо его положить». «Здесь явно черепно-мозговая, но его нашли на обочине, поэтому возможны и внутренние повреждения». Мы зашли в небольшой кабинет, и меня уложили на кушетку. Пока женщина обрабатывала чем-то рану на голове, мужчина вышел и вскоре явился в сопровождении очень знакомого человека. Я не мог вспомнить его имя, хотя уверен, что знаю его. «Господин Саша!» — ужаснулся он, увидев меня. «Что с вами? Кто вас так? Ай-яй-яй-яй-яй!» Он зацокал языком, бегло осматривая меня. Я ничего не ответил. «Значит, меня зовут Саша, и этот лекарь меня знает». «Это хорошо, очень хорошо. Вот он-то и поможет мне все вспомнить. Ну или просто расскажет, кто я такой». «Я ничего не помню», — проговорил в ответ на вопросительный взгляд лекаря. «Я очнулся в лесу у ручья и вышел на дорогу. Там меня подобрали и привезли сюда». «В лесу? У ручья?» Черные брови лекаря взметнулись вверх. «Что вы вообще там делали?» «Я не знаю. Ничего не знаю». Выдохнул, чувствуя, как силы покидают меня. «Но ничего, ничего. Мы таки вас подлечим, и вы восстановитесь. А пока позвольте себе отдохнуть». Мягко проговорил лекарь и положил мне на грудь какой-то прибор. Я почувствовал, как погружаюсь в ласковое объятие сна. Я проснулся и уперся взглядом в белоснежный потолок. Пахло антисептиком и коганом. «Ну, наконец-то вы очнулись!» Надо мной появилось добродушное лицо Авраама Давидовича. «Как ваше самочувствие? Вы таки выспались?» «Здравствуйте, Авраам Давидович!» Я с кряхтением приподнялся на локтях и огляделся. «А, ведь таки вспомнили имя старого друга!» Обрадовался он. «Я так и знал, что дело не в черепно-мозговой травме, а вот в этом непонятном аппарате. Ваш мозг был в идеальном состоянии». Он вытащил из кармана коробку из-под лекарства и достал круглую вещицу не больше сантиметра в диаметре. Я сначала подумал, что это пуговица, но, рассмотрев повнимательнее, увидел в центре красный камень, а на ободе тонкую вязь рун. «Артефакт», — догадался я. «Ведь такие правы. Этот артефакт мы вытащили из раны в вашем виске. Она довольно тяжелая. Если бы удар был сильнее, то мог бы пробить кость, а так находился прямо под кожей. Вас стреляли». И тут я понял, что помню абсолютно все. Как поехал в лес на поиски Грачева, как попал на него зельем, разъедающего прикосновение, и пошел по следу, а потом почувствовал боль в виске. А также я понял, что у меня с собой не было ни рюкзака, ни патронтажа, ни зелья стрела, ни телефона. Меня обчистили. И сделал это мерзавец Грачев, больше некому. Но почему не добил? Зачем оставил живых? Я сел в кровати и потянулся к одежде, аккуратно сложенной на стуле. «Ви куда?» Недовольно посмотрел на меня Коган. «Уже поздно, останьтесь у нас до утра». «Не могу, мне нужно забрать машину, она в лесу стоит». Однако лекарь выхватил брюки, которые я намеревался надеть, и строго произнес. «До утра я вас никуда не отпущу. Если не послушаетесь, вызову охрану, а потом позвоню вашим родителям и...» «Ладно, ладно». Я примирительно поднял руку и обратно лег в кровать. «А столовая у вас работает? Есть хочется». «Нет, но я что-нибудь придумаю», — подмигнул он мне. Через час мы сидели в его кабинете и ели свежеприготовленную запеченную курицу, которую принесла нам жена Авраама Давидовича. Лекарь сказал, что искал в лесу травы, и не знаю, кто на меня напал. Не нужно ему знать подробности для его же безопасности. Утром я с телефона лечебницы вызвал такси и первым делом заехал домой, где переоделся и взял деньги. Затем поехал в лес за машиной. Очень боялся, что ее Грачев украл, поэтому с облегчением выдохнул, увидев ее на месте. Я точно знал, что попал в Грачева разъедающим прикосновением, которое оставляет серьезные раны. Именно поэтому он украл мои зелья. Он надеется вылечиться с помощью них. И тут мне пришло в голову, что ему некуда бежать. Его ищут по всей империи, поэтому даже за помощью он не может обратиться. Куда же он может пойти? Или он не сбежал, а до сих пор прячется в скиту, ведь, уверен, лишил меня памяти с помощью хитроумного артефакта. Проверив патроны в пистолете, я вновь двинулся по тропе. На этот раз я буду бить наверняка. Глава 9. Когда дошел до ручья, заметил следы волочения. Грачев сам притащил меня сюда. Возможно, он даже не понял, как я нашел скит, поэтому оттащил меня подальше, в надежде, что второй раз мне не удастся найти его. Признаться, я и сам не совсем был уверен, что второй раз получится. Тем более у меня не было с собой зелья лицемерной ясности. Однако я решил попробовать и снова проделал то же самое, что и в прошлый раз. Листва была скользкая, поэтому чуть не свалился, поскользнувшись голыми пятками, но удержался. Обойдя березу три раза, надел ботинки и продолжил путь. Ага, а вот и истуканы. Сработало. На этот раз я сошел с тропы и приблизился к скиту со стороны частокола. Недолго думая, наклонил тонкую березу, забрался на ее ствол и, балансируя, дошел до острых выструганных бревен. Я оказался прямо за тем зданием, в котором обитал Грачев. Как я успел определить в прошлый раз, здесь кроме него больше никто не жил. Смахнув на землю иссушенные черепа, встал между зубьями и спрыгнул на ту сторону. Приземлился почти бесшумно, но тут же огляделся, крепко сжимая пистолет. Больше я не дам артефактору ни малейшего шанса спастись. Он достойный противник, это значит, что мне нужно его опасаться. Я двинулся вдоль стены, прислушиваясь. Со стороны леса слышались типичные скрип, треск и редкие крики птиц. В скиту же царила полная тишина. Поднявшись на крыльцо святилища, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Пусто и прохладно. Печь не натоплена. Однако расслабляться было рано, поэтому я снова вышел на улицу и обошел все постройки. Запустение царило в каждом доме. От рыб, что сушились на стенах домов, осталась только чешуя, прилипшая к скелету. Здесь уже давно никто не живет, и Грачева здесь тоже нет. Я снова вернулся в дом в надежде найти что-то такое, что укажет местонахождение артефактора. Билет, карту с отметкой, какие-то записи. Однако нашел только аккуратно сложенный лист бумаги на столе. Развернув его, прочел. «Александр, хочу выразить свое искреннее восхищение и удивление. За годы работы я повидал немало необычных личностей, но должен признаться, с таким, как ты, мне еще не доводилось встречаться. Ты вызываешь у меня неподдельное любопытство. Каждая наша встреча открывает для меня что-то новое. Мне интересно наблюдать за тобой, и я продолжу это делать. Именно поэтому я не перерезал тебе горло, хотя очень хотел. Я преднамеренно оставил части неудачного артефакта на вашей земле, чтобы проверить свою догадку. И ты оправдал мои ожидания, нашел меня даже в закрытом старообрядческом скиту. Но больше я не буду такой легкой наживкой. Следующую встречу организую я сам. П.С. Благодарю за зелья. Не знаю, как ты их делаешь, но они просто фантастические. Платон Грачев». «Да он издевается!» — выпалил я, не в силах сдержаться. «Уже не сосчитать, сколько раз я мог умереть из-за него. А он, видите ли, восхищается. Нет, я должен его найти во что бы то ни стало. Я прямо сейчас хотел вызвать Тайгана, но понял, что окажу ему плохую услугу. Всего лишь полдень и светит солнце. Он истратит много энергии, чтобы явиться ко мне». Засунув лист во внутренний карман пиджака, еще раз прошел по скрипучим половицам, заглянул на каждую полку и даже в печь, но больше ничего не нашел. «Ну ладно, еще увидимся, Платон Грачев. Я засуну в твою глотку издевательскую записку, которую ты мне оставил. Ему, видите ли, интересно наблюдать за мной. Тьфу!» Я вернулся к машине и поехал в Москву. Не знаю, зачем ему понадобился мой телефон, но наверняка родные уже с ума сходят от волнения. Вдавив педаль газа, я полетел по идеально ровной дороге к виднеющемуся вдали городу. Однако я ошибся, все домашние так заняты своими делами, что никто мне не звонил в последние дни. Я не стал рассказывать о том, что случилось, и соврал, что потерял телефон. «Хорошо, что ты приехал. С утра выехала из Торжка машина с моноросами. — сказал дед, облизывая ложку из-под ореховой пасты. «Дима в лабораторию заказал ингредиенты. И твои моноросы тоже едут. Плохо, конечно, без лаврового базара. Но городские власти говорят, что через месяц закончат ремонт, и он снова откроется». «Я слышал, что продавцам власти возместили ущерб, поэтому никто не в обиде», — вставил Дима. Он небольшими глотками пил рябиновую настойку. «Это хорошо. А то у Лиды в лавке тоже кое-какие сборы заканчиваются. Поэтому придется попросить Валеру выслать уже упакованные». Дед с довольным видом откинулся на спинку стула. «Когда собираетесь аптеки открывать?» «Через пару недель», — ответил отец. «Нужен хороший запас, а то за день все раскупят, и придется закрываться». Настя прыснула. Она кормила виноградом Шустрика, который настолько округлился, что даже лап не видно было. «Ты бы не закармливала его», — предупредил я. «Пусть ест, если хочет. Он может сам достать все, что заблагорассудится», — махнула она рукой. «Позавчера спрятала от него коробку конфет с орешками. Сегодня вспомнила о ней и хотела угостить маму, но коробка оказалась пустой. Твой Шустрик не только шустрый, но и хитрый». Она пожурила пальцем, но зверек лишь блаженно прикрыл глаза и зачирикал. «Как подготовка к турниру?» — поинтересовалась у меня Лида. «Готовлюсь», — пожал я плечами. «Ничего сложного». «Я приду болеть за тебя, поэтому не опозорь меня перед подружками», — строго посмотрела на меня Настя. «Они только и говорят о тебе, какой ты весь из себя замечательный, красивый и умный». «Они правы, я именно такой», — подмигнул я ей. Настя закатила глаза, встала из-за стола и вышла из столовой. Я дождался, когда приедет машина с моноросами от Савельевых, и пошел в лабораторию готовить сыворотку правды. Наверняка Демидов ждет не дождется, когда зелье будет готово. За мной увязался дед. Они с Димой составили список лекарств, которые будут продаваться в каждой аптеке. Но также они захотели придать значимости каждой отдельной аптеке и привнести что-то нового. «От меня-то ты чего хочешь?» — спросил я, растирая в ступке травы. «Ты умный! Вот и придумай, как нам привлечь людей в аптеки!» Я задумался. В этом мире я не могу открыто заявить о том, что являюсь алхимиком. Хотя, как выяснилось, жрецы, жившие в далекие времена, явно были ими. Поэтому в аптеках мы не можем продавать вечную молодость, невидимку или зелье превращения. Надо предложить что-то совсем легкое, но действенное. Я знаю рецепт снадобья под названием «Сонная лилия». «Ну-ка, что за лилия такая?» «Подойдет для тех, кто мучается бессонницей, а еще идеально для путешественников. Снадобье помогает быстро заснуть и отпугивает комаров. Можно посреди лета лечь в поле и спокойно проспать всю ночь. Ни один комар не потревожит». «Хорошее средство! Правда, сейчас комаров нет, но лето снова вернется». Он записал под диктовку рецепт в толстый журнал. «Думай, что еще мы можем предложить?» «Могу предложить эликсир веселого кота». «Что за кот такой?» — нахмурил брови дед. «Готовится из огненного ягеля. Этот эликсир поднимает настроение, прогоняет тоску и лечит депрессию». «Все равно непонятно, при чем здесь кот?» — пожал плечами старик Филатов. «Кот для кого-то тоже хорошее средство от депрессии и одиночества. Мурлыканье и мягкая шерсть обладают успокаивающим эффектом», — пояснил я и приложил ладонь к стеклянному боку колбы, направляя в нее свою магию. «Что еще скажешь?» Записав очередной рецепт, спросил он. Я продиктовал еще 5 лекарственных средств, заодно доделав сыворотку правды. Затем поехал в магазин и купил новый телефон. Хорошо, что я никогда не выкидывал ни одну визитку, поэтому воссоздал почти всю телефонную книгу. Часть номеров подсказали дед и Дима. Чуть позже я позвонил Демидову и сказал, что первая партия сыворотки готова. Он очень обрадовался и попросил привести прямо в управление. Он как раз вел допрос одного из тех, кто замешан в покушении на императора. Роман Дмитриевич встретил меня у дверей. «Вышел подышать свежим воздухом, а то третий день живу в управлении», — сказал он, пожав мне руку. «Удалось раскрутить клубок?» «Да, мы взяли всех, кто в этом замешан». Он потер уставшие глаза. «Даже не верится, что прямо у нас под носом творилось такое, а мы ничего не замечали. Вы о чем?» — спросил я. Мы опустились на скамью у дверей. «Они же подменили почти всю личную охрану государя на османских убийц. Даже кого-то из слуг заменить успели». «А куда они девали трупы?» «Мы уже выловили троих из реки. Еще двоих нашли в лесу. Тела остальных до сих пор ищем». «Кто помогал Борису?» «Граф Лавров был главным координатором. Он возглавлял Сумеречный орден. У него был компромат на всех членов Ордена, поэтому те были вынуждены подчиняться его приказам. Это, конечно, их не оправдывает, но теперь понятно, каким образом он держал в узде столько высокопоставленных людей. Ты знаком с графом? Нет, графа Лаврова я не знаю, порывшись в памяти, ответил я. А он ведь тоже аптекарь. По моим сведениям, даже дружил с твоим дедом. В наш дом он не приходил, но я спрошу про него у деда. Именно его я сейчас допрашиваю. Крепкий орешек. Молчит или делает вид, что не в курсе, о чем речь. Менталист не может его разговорить? Нет, даже после побега его высочества мы не можем взломать ментальную защиту. Судя по всему, он был правой рукой Бориса. Удалось выяснить, почему им помогали османы? Что пообещал брат императора? Об этом мы узнаем только после того, как возьмем Бориса. Мои шпионы до сих пор не нашли его. То место, которое ты указал, уже пустует. Бориса куда-то перевезли, но мы обязательно его найдем. В конце концов, он перестанет переезжать и засядет в одном месте. А нельзя официально попросить выдать нам беглого преступника? Спросил я. В прошлой жизни именно так поступил мой император, когда государь Харпийского царства решил спрятаться в соседнем государстве. Выдать-то нам его выдали, но маги харпийцев смогли отбить его у наших сопровождающих. После этого война с их народом вспыхнула новой силой. Османы молчат, не ответили ни на одно письмо и не дали никаких объяснений. Их послы заперлись в посольстве и не идут с нами на контакт. Чего они намерены добиться таким поведением, не понял я. Думаю, провал операции стал для них полной неожиданностью. Они не были готовы к этому, теперь решают, как быть дальше. Есть предположение, что теперь будет? Я внимательно посмотрел на Демидова, который вздохнул так тяжело, будто весь мир лежит на его плечах. Не хотелось бы этого говорить, но, кажется, будет война. Мы еще немного поговорили, я отдал 3 пробирки сывороткой правды и сел в машину. Время было всего 7 часов вечера, поэтому поехал к Лене. Соскучился по ней. В ее доме я был желанным гостем. Графиня Орлова засыпала меня вопросами и предложила остаться на ужин. Я согласился. Когда мы с Леной уединились в ее комнате, она строго посмотрела на меня. «Рассказывай, что случилось». «С чего ты решила, что что-то случилось?» Я откинулся на спинку мягкого дивана и притянул ее к себе. «Не пытайся отвлечь меня». Она вырвалась из моих объятий и села напротив, на стул. «Мне не нравится, что у тебя есть от меня секреты». «Да какие секреты у меня от тебя? Я тебе все рассказываю». Для убедительности всплеснул руками. «Да?» Она приподняла бровь. «Тогда откуда рана у тебя на виске?» Я поднял руку и понял, что рану зашили, обработали и обезболили. Но она никуда не пропала, как это обычно бывает при воздействии зелья. Горгоново безумие, попался. Сначала хотел соврать, что ударился, но, поразмыслив, решил, что лучше ей знать о моих врагах, чтобы быть осторожнее. Ведь они могут навредить ей из-за меня. Упустив моменты про следопыта и ритуал, я рассказал о схватке с Платоном Грачевым. «Его надо немедленно схватить», — твердо заявила она. Я заметил, как сжались ее кулачки. «Я постараюсь». «Ты должен был отправить туда Демидова с магами, а не идти одному. И о чем ты только думал? А если бы он тебя убил? Ты обо мне подумал?» Она сорвалась на крик. На глазах заблестели слезы. Так и знал, что не надо ей ничего рассказывать. Лишние нервы, ненужные слезы. «В следующий раз так и сделаю», — миролюбиво ответил я, взяв ее за руку. Притянул к себе и крепко обнял. «Обещаешь?» «Обещаю». Она обвела руками мою шею и подарила жаркий поцелуй. Мы бы пошли и дальше, но тут в дверь постучали, и графиня позвала нас за стол. Поужинав, я обещал Лене, что возьму ее с собой в поместье, и поехал к себе домой. Дождавшись полуночи, вызвал следопыта и показал ему записку, которую написал артефактор. «Сможешь найти его?» «Постараюсь», — поклонился Тайган и пропал. Не теряя время зря, я продолжил изготовление зелий. Ведь этот мерзавец Грачев унес почти все мои запасы. Надеюсь, он понюхает пурпурного отравителя или попробует на вкус персиду. Тогда мне не нужно будет искать его, чтобы убить. И он сам себя убьет. Через час, когда я опустошил весь магический источник и лег в кровать, Тайган явился. «Простите меня, но я не смог найти». Он выглядел виноватым и не смотрел на меня, уставившись в пол. Возможно, он не смог найти, потому что я целый день проносил эту записку в кармане. Я тут же вытащил тот кусок артефакта, что прихватил с собой из поместья, и положил перед ним. Следопыт взглянул на уже знакомую вещь и пропал. Я не стал его дожидаться и лег спать. Чувствовалась слабость из-за отсутствия маны. Разбудит, если найдет. Проснулся утром от назойливого звонка будильника. Я смотрелся. Тайгана нет. То ли не объявился, то ли не стал будить. Сделав зарядку и приняв контрастный душ, поехал на учебу. Я не предупреждал о том, что пропущу день, поэтому предполагал, что команда снова будет недовольна. Но ошибся. Они были так заняты в оранжерее, куда их пригласил Щавель, что даже не обратили внимания на то, что меня нет. Сегодня мы составляли рецепты, исходя из готовых лекарственных средств. И большую часть работы, как обычно, проделал я. Но мне не было сложно. Я даже получил удовольствие, продумывая рецепт того, что придумал не сам. После занятий встретил в коридоре Сеню. «Харитонов какой-то странный», — вполголоса сказал он, оглядываясь. «Чем выражается эта странность?» — равнодушно спросил я. «Он щеку заклеил пластырем и всем говорит, что у него какая-то сыпь». «Что ж тут странного? С любым может случиться», — пожал я плечами. «Я видел, что у него на щеке, когда проходил мимо его машины. Он как раз клеил свои лейкопластыри», — заговорчески прошептал он. «И что же там?» — заинтересовался я. «Неровное черное пятно. Пупырчатая черная кожа, будто папиллома или невус. А сам говорит, что сыпь. Откуда она у него вдруг появилась?» Я лишь пожал плечами. «Сработало, значит, проклятие Гризельды. Мы договорились завтра утром вместе с Леной и Аурикой поехать в поместье и кроме работы хорошенько отдохнуть и весело провести время, после чего я поехал домой. Уже рано темнело, поэтому, когда остановился у дома, на улицу опустились сумерки. Я вышел из машины и двинулся к подъезду, когда увидел, что от стены дома отделилась темная фигура и, пошатываясь нетвердой походкой, двинулась ко мне. Я засунул руку в карман и нащупал пробирку. Мне показалось, что это может быть Грачев. Однако, когда фигура приблизилась, я заметил, как блеснули его красные глаза. Это точно не Грачев. Глава 10. Когда темная фигура вышла на круг света от уличного фонаря, я невольно отпрянул и весь сжался. Это был тот самый колдун Лука из склепа. Колдун, у которого я забрал проклятое серебро. Прямо сейчас он стоял передо мной и сверлил темными глазами с красными огоньками. Я не боялся духов, но не могу сказать того же про ожившего мертвеца. Черная, зловещая аура заполнила все пространство вокруг него. Ужас парализовал меня. Ноги будто приросли к асфальту. В 2 метрах от меня колдун остановился. В нос пахнуло затхлым запахом склепа, а также чем-то приторно-сладким. Похоже на благовоние или масло, каким смазывали мумии. Взяв себя в руки, я окинул колдуна внимательным взглядом. Он выглядел гораздо лучше, чем в гробу. Прошла синюшность и темные пятна на коже, хотя он до сих пор был бледен. Он был все в том же бордовом костюме с рюшами, в белой рубашке с пышным воротником и остроносых ботинках. Длинные черные волосы грязными сосульками опускались на плечи. «Приветствую, алхимик. Рад, что нашел тебя», — послышался бархатистый голос с ледяным оттенком. Он будто говорил с насмешкой и одновременно какой-то скрытой угрозой. «Зачем искал?» — совладав с собой, мысленно спросил я. «Чтобы поблагодарить». Он улыбнулся, обнажив потемневшие зубы. «Ты помог мне выбраться из заточения». «Я не этого хотел. Мне всего лишь нужно было проклятое серебро», — возразил я. «Знаю». Он сделал шаг вперед. Я же инстинктивно хотел отойти подальше, но пересилил страх и остался стоять на месте. Не хватало еще бояться какого-то мертвяка. Он мне ничего сделать не может. Или может. «Мне не нужна твоя благодарность», — сухо произнес я, по-прежнему сжимая пробирку с зельем в руках. В ней были оковы, но я не был уверен, что смогу обездвижить колдуна. В конце концов, он ведь и не живой вовсе. Я не могу остановить машину или какой-нибудь другой механизм с помощью этого зелья. «Ты не знаешь, от чего отказываешься», — с насмешкой произнес он и, подняв руку, высыпал на дорогу передо мной какие-то сверкающие камни. Возможно, бриллианты, но я не присматривался. «Мне ничего от тебя не нужно. И помог тебе случайно. Если бы знал, что все так обернется, то не трогал бы кольцо». Это было рискованно. Он мог рассердиться, но я не хочу никакой благодарности от того, чья аура наводит на меня такой неподдельный ужас, что я едва сдерживаюсь, чтобы с воплями не убежать от него. Но ты его забрал, тем самым сняв заклятие. Если не хочешь драгоценностей, то я окажу тебе услугу, но только одну». Он вытянул руку, и камни, что в беспорядке валялись на дороге, поднялись в воздух и улеглись в его ладонь. Он убрал их в карман и вытащил кое-что другое. Приглядевшись, я понял, что это свисток. «Возьми. А когда понадобится помощь, свистни. Этот свист не услышит никто, кроме меня». Он протянул руку с длинными темными ногтями. На ладони лежал невзрачный свисток, сделанный из бересты. Мне не хотелось дотрагиваться до него, но интуиция подсказывала, что лучше взять, когда-нибудь пригодится. Я сделал шаг вперед и, стараясь не смотреть в зловещие красные глаза, забрал свисток. Колдун кивнул, развернулся и поплелся прочь, во тьму. Однако уже через пару метров он пропал, будто его и не было. На мгновение даже показалось, что мне все померещилось, однако свисток в моей руке говорил об обратном. Протяжно выдохнув, я зябко поежился и хотел застегнуть пальто, но тут мой взгляд остановился на блестящем камушке. Колдун забрал не все. Сначала хотел пройти мимо, но решил, что лучше подобрать самому. Неизвестно, что будет с тем, кто захочет забрать себе драгоценность мертвого колдуна. Уж пусть лучше ко мне приходит. Мы вроде неплохо поговорили. Хотя нет, пусть не приходит, я его боюсь. Я поднял камень и осмотрел его. Без сомнения, бриллиант. Довольно большой. Думаю, достаточно дорогой. Интересно, где колдун их раздобыл? Ну что ж, оставлю себе, не пропадать же добру. Спрятав камень в нагрудный карман, поднес глазам свисток. Размером с мой мизинец, чуть конусообразной формы. На тонкой бересте остались природные узоры и пятнышки коры. Больше никаких надписей или рисунков не было. Втянув носом, я понял, что пахнет не древесиной и не терпким ароматом коры, а тем неприятным сладким запахом, который исходил от колдуна. Я невольно поморщил нос и положил вещицу в карман пальто. Нужно приготовить какой-нибудь освежитель, чтобы избавить свисток от душка предыдущего владельца. Я зашел в дом и первым делом спрятал свисток и камень в ванной лаборатории, в одну из коробочек для ингредиентов. Пусть здесь полежит, пока я не придумал, что буду со всем этим делать. Поужинав, приготовил еще три пробирки с сывороткой правды, ведь выходные мы намеревались провести в поместье, а я обещал Демидову, что обеспечу его этим зельем. Если так дальше дело пойдет, только и буду целыми днями готовить зелье для нужд империи. В принципе, я был не против, ведь платили хорошо. Но я как вольный художник, и не горю желанием плясать под чужую дудку и выполнять чужие приказы. Скучно и неинтересно, а я хочу наслаждаться жизнью. Демидов отправил за сывороткой одного из своих людей и предупредил, что завтра же переведет деньги на наш с дедом счет. Я туда уже давно не заглядывал и даже не знаю, сколько удалось накопить. По примерным расчетам должно быть не меньше 300 тысяч. Правда, я уже не считаю деньги и свободно их трачу на поездки и покупки. В принципе, только ради этого они и нужны. Меня никогда не прельщали огромные богатства. В этом плане я аскет. Уже перед сном я решил поговорить с Гризельдой. Только она может мне пояснить, кто такой этот колдун Лука, в склеп которого она меня привела. «Гризельда, явись!» — велел я, вложив побольше энергии в мысленный сигнал, чтобы точно услышала. Никогда не знаешь, что ожидать от этой своенравной ведьмы. К моему удивлению, она явилась сразу же. Я даже невольно вздрогнул от лошадиных зубов, которыми она клацнула, поприветствовав меня. «Что ты можешь рассказать про того колдуна Луку, из гробницы которого я забрал проклятое серебро?» Лука!» Она превратилась в молодую девушку и мечтательно подняла глаза вверх. «Мы с ним не были знакомы, но я пару раз наведывалась к нему в гроб и любовалась им». «То есть ты про него ничего не знаешь?» «Нет», — пожала она плечиками. «Случайно нашла, когда искала проклятое серебро». «Можешь выяснить?» «Его нет в нашем мире духов, и это очень странно», — посерьезнела она. «Но могу поспрашивать у тех, кто жил рядом с ним». «Спроси и расскажи мне», — велел я. «А чего это ты вдруг им так заинтересовался?» — подозрительно прищурившись, спросила она. «Он восстал из гроба и приходил ко мне сегодня». Я решил ничего не утаивать от ведьмы. Хотел поблагодарить за помощь. Он сказал, что это я помог выбраться ему из заточения. «Да ты что?» — воскликнула она и расплылась счастливой улыбке. «А может, и мне удастся вернуться в мир живых? Твое тело сохранилось так же хорошо, как и его?» — с сомнением спросил я. Ведьме настроение тут же испортилось. Она недовольно взглянула на меня и, топнув каблучком, пропала. Я решил дождаться ее, поэтому взял один из учебников по аптекарскому делу и приступил к чтению. Ждать пришлось чуть более получаса. Гризельда явилась в образе старухи и, беззвучно плюхнувшись на мою кровать, заговорила скрипучим, как несмазанная телега, голосом. «Я нашла трех духов, которые жили в одном селе с Лукой». «И? Что они тебе рассказали?» Я отложил книгу и подался вперед. Меня больше не смущали ее лошадиные зубы и страшное лицо. Привык, наверное. «Как обычно, простолюдины гораздо выдумывать сказки». Она махнула рукой и принялась качать ногой в стоптанных туфлях. «Они его обвинили во всех смертных грехах и во всех бедствиях, происходивших в их деревне». «Можно поподробнее?» Я уже начал терять терпение. «Будто он вызывал метели посреди лета, превращал воду в кровь, ходил сквозь стены, поднимал умерших из могил. Чушь полная, никто на это не способен. Пфе!» — фыркнула она. «На него повесили пропавший в лесу скот, погибший из-за засухи урожай. Про сглазы и проклятия вообще молчу. Все то же самое вешали на меня, а я ничего этого не делала». «Так уж ничего». Я лукаво посмотрел на нее. «Ну, может, кое-что и было, но не в таких масштабах», — уклончиво ответила она. «Что еще ты выяснила про колдуна?» «В соседней деревне начался мор. Целыми семьями начали умирать от какой-то болезни. Все подумали, что это дело рук Луки. То и как его убил, духи не знают. Но нашли мертвым на крыльце собственного дома. Какая-то ведунья сказала, что нельзя хоронить его по-обычному, иначе вернется. Поэтому повесили на его шею проклятое серебро и запечатали под камень». «Хм, получается, я не только снял кольцо, но и сдвинул камень, которым его закрыли. Вот знал же, что не надо с мертвяками связываться. Что же теперь будет? Как думаешь, он действительно так опасен, как про него говорят?» «Не знаю, но хочется верить, что духи не соврали. Тогда он не просто красивый, но и очень сильный. А я таких просто обожаю». Гризельда махнула рукой и пропала. Я остался один с тяжелым сердцем. Кислота растворит его Луку. Что же мне с ним делать? А если он мстить начнет за то, что с ним сделали? Этого допустить нельзя. Может, вызвать его свистком и прямо спросить, что он намерен делать? Или сходить в его склеп и там поискать ответы? Терзаясь тяжелыми мыслями и сомнениями, я лег в кровать. Но сон никак не шел. Мне из каждого темного угла чудились его красные глаза. В конце концов, я решил, что даже хорошо, что колдун не просто дух, а воплоти. Ведь тогда я смогу применить на него свои зелья. Вряд ли пурпурный отравитель сможет убить мертвеца. Но ведь я могу его сжечь или растворить. С этими успокаивающими мыслями я накрылся пуховым одеялом и заснул. Ночь прошла спокойно, но даже во сне преследовало ощущение, будто на меня кто-то смотрит. Утром меня разбудил звонок Сени, который уже собрался и вместе с Аурикой ждал меня. Пока я умывался, позвонила Лена и сказала, что собрала корзину вкусностей и готова ехать. «И чего они в такую рань поднялись? Нет бы поспать до обеда. Хм. Я становлюсь похож на деда, такой же ворчун. Вскоре я уже забрал девушку и друзей, и мы веселой компанией поехали в поместье. Платон Грачев сидел на жесткой скамье в сыром полуподвальном помещении в пригороде Москвы. Тусклый свет лампочки, свисающий с потолка, освещал три десятка пробирок. Они лежали в три ряда на грубо сколоченном и прожженном свечой и сигаретами столе. Еще два дня назад здесь жил пожилой мужчина по имени Аркадий, по кличке Аркан. Он давно потерялся в этой жизни и занимался лишь тем, что искал пропитание в мусорных баках или пил дешевое пойло, купленное на деньги, которые удалось выклинчить у сердобольных горожан. В день своей смерти он, как обычно, вышел на поиски пропитания. На этот раз он решил наведаться к большому торговому центру. Обычно в тамошние контейнеры выбрасывали много готовой еды с истекшим сроком годности. Аркан знал, что можно есть без проблем со здоровьем, от чего лучше воздержаться. С собой он взял пустую коробку и помятый пакет, намереваясь устроить себе настоящий день рождения и пригласить своих друзей-бродяг. Путь от торгового центра был не близкий. И Аркан решил сократить его и пройти через пролесок. По узкой пешеходной дороге он углубился в лес, когда услышал стон. Стон боли и отчаяния. Первая мысль — бежать. Бежать и сделать вид, что ничего не слышал. Однако любопытство пересилило. Он сошел с дороги и, пройдя всего несколько метров, за небольшими елками увидел мужчину. Тот сидел, прислонившись к стволу сосны, и прижимал к себе окровавленную руку. На плече у него зияла глубокая рана, в которой виднелась белая кость, а на кисти отсутствовало два пальца — безымянный и мизинец. Мужчина поднял голову и пересохшими губами попросил. «Помоги!» Аркан сомневался, стоит ли вмешиваться в это дело. Ведь, судя по одежде, он явно необычный человек. А вмешиваться в разборки магов или власть имущих себе дороже. «Я хорошо заплачу», — сказал незнакомец, видя сомнения мужчины. Аркан подумал, что неплохо было бы обзавестись деньжатами, тем более в день рождения, поэтому кивнул и подошел к мужчине. Придерживая раненого под руку, Аркан повел его в свое убежище, находящееся в подвале аварийного дома. Электричество он провел от соседнего дома, поэтому в подвале было светло и тепло. Работал старенький обогреватель. Он попытался выяснить хотя бы имя незнакомца, но тот лишь стонал, едва наступая на левую ногу, которая тоже была в крови. Аркан усадил мужчину на стул и хотел пойти за помощью, но тот вытащил какой-то прибор и нажал на кнопку, нацелив на него. Дыхание тут же перехватило, а сердце, наоборот, ускорилось. «Сердечный приступ», — подумал Аркан, прежде чем свалиться на пол и остаться лежать парализованным. Через полчаса он умер, перед смертью вспомнив фразу «Не делай добра, не получишь зла». Платон Грачев, обезболив свои раны с помощью медицинского артефакта, обработал лечебным химическим порошком, который сам изготовил, и, почувствовав себя лучше, решил проверить, что же находится в тех стеклянных сосудах, которые он забрал у аптекаря Филатова. Разложив пробирки с разноцветными жидкостями, он решил их опробовать прямо здесь, в подвале. Он взял первый попавшийся сосуд и капнул на бетонный пол. Вверх взмыло яркое пламя, которое само по себе потухло только через 5 минут. За это время в подвале стало так жарко, что Грачев открыл дверь настежь и небольшое окно под потолком. Таких пробирок с янтарного цвета жидкостью было 3. Он отложил их в сторону и продолжил изучение. Вскоре он нашел зелье, покрывающее все толстым слоем льда. Затем зелье, расплавляющее даже бетон. Платон сразу понял, что именно это средство его покалечило. Следующая была жидкость, которая никак не реагировала, попав на пол. Стало ясно, что нужно что-то живое. Он вышел из подвала и капнул на пожухлую траву. Та вмиг почернела. Все ясно, яд. Затем была жидкость, которая никак не реагировала ни на что. Он решил ее оставить на потом и взял пробирку с жидкостью, мерцающей зеленым светом. Мох, росший у порога двери в подвал, прямо на глазах начал зеленеть и распускаться. Это явно целебное средство. Грачев наклонился и капнул зелье на сквозную рану на стопе. Сначала ничего не почувствовал, но вскоре заметил, что края раны начали затягиваться. Воодушевившись, он облил раны и с радостью и облегчением наблюдал за тем, как все заживает. Что еще сильнее радовало, таких зелий было целых 5. Почувствовав себя лучше, он вытащил труп бездомного на улицу и спрятал под строительным мусором. Затем наведался в свой тайник с артефактами и посетил скит, в котором выполнял заказ. Очень дорогой заказ. Самый дорогой заказ в своей жизни. Забрав свои вещи, инструменты и запчасти артефакта, он оставил записку для Филатова и вернулся в жилище бродяги. Активировав артефакт «Щит Междумирия», который разработал еще его дед для тех, кто хочет спрятаться от менталистов, он продолжил работу. Правда, сказывалось отсутствие 2 пальцев. Ему не терпелось доделать артефакт и взяться за зелья. Он намерен разложить их на составляющие и создать точно такие же, и он не сомневался, что у него это получится, ведь считал, что нет в мире более искусного мастера, чем он. Глава 11. Мы с друзьями приехали в поместье. Экономка ждала нас с горячим обедом.